Мне отпустить Димку оказалось не легче, но душа пела, в ней цвела сирень и порхали бабочки, глаза горели радостью, и даже новость о Петуховой и Кирилле не смогла испортить настроение. Напротив, мое женское сердце ликовало от понимания, что между Леночкой и Димкой ничего не было никогда, и сразу задышалось свободнее. Я видела Димку на презентации проекта, собранного и уверенного в себе. Видела на встрече с Ольховской, когда блондинка поедала его глазами. Видела в обществе главных боссов Гаранта и очень серьезного перед нами, его коллективом. Видела и понимала, Мамлееву не стать первым. Ни сегодня, ни завтра, никогда. Пусть не надеется. И если он допускал такую мысль, значит, плохо знал своего брата или переоценивал себя. И вот ко второму мнению я склонялась больше. Как бы неприятно не было об этом думать, но не мог же Кирилл не понимать, что если бы Димка только захотел, Леночка была бы его с потрохами. На что он надеялся? А может, это я Кирилла недооцениваю, а он именно на это и рассчитывал? Это и пообещал Петуховой? Серьезные отношения с Гордеевым в обмен на подлость? Вряд ли Мамлеев способен любить кого-то так же сильно, как себя. Юрка все еще дулся на меня, и пришлось целых 10 минут висеть на перегородке между нашими рабочими зонами и улыбаться другу, соблазняя его печеньками и большим секретом. Точнее, новостью, которую мне доверил шеф. Да еще и попросил конфиденциально ввести Шляпкина в суть дела. Юрка чуть со стула не слетел, так стремительно обернулся и подскочил, раскрыв рот. Кирилла он не знал, и я лишь вскользь упомянула о нем, как о представителе конкурирующей компании, а вот с Петуховой и с информацией для нее попросила быть осторожнее. Объяснила, что с сегодняшнего дня все вопросы по новому проекту с договорным и другими отделами мы решаем только через Дмитрия Александровича или Игоря, так как конкуренты не дремлют и готовы идти на любые риски. А вот о будущей крупной сделке, готовящейся в ГБГ проекте, умолчала. Не мой это секрет. Вот такие дела, Юрка. И я сама удивлена не меньше твоего. Офигеть, Машка. Какой-то змеиный анклав, а не инженерная компания. Куда мы с тобой попали? В серьезный мир бизнеса, Шляпкин. И закрой уже варежку, а то все подумают, что у меня три почки, и ты об этом узнал. Проглоти и забудь на время, понял? В курсе только ты, я и Буряк, ну и руководство, само собой. Ага, понял. Ну и суф, стерва эта Ленка. А как стелется-то перед нашим, ведь и не подумаешь. Эх, покурить, что ли, пойти? Нервы успокоить. Шляпкин взъерошил хвостик и обернулся. Все равно шеф уехал, и никто не работает. Никто в офисе и в самом деле уже практически не работал, а только усиленно делал вид. И к 4 часам девочки стали прихорашиваться, а мальчики выключать технику. В ресторан у всех было приглашение на 17:00. Располагалось дорогое заведение всего в 2 кварталах от здания компании, но к нему еще предстояло пройти по морозу. Ну и марафет уже на месте подправить, а как же без этого? «Галанина, ты что, так и собираешься идти?» Манана в желтом платье, кудрявая, как нестриженный барашек, натянула на себя пальто и уставилась на Валечку, которая стояла в расстегнутой шубе, оставив открытым декольте, и душилась парфюмом, искоса поглядывая на мужчин отдела. «С таким добром и по холоду? А не замерзнешь?» Глаза Валечки невинно хлопнули. «Думаю, нет. А что? Здесь же рядом совсем». «Не переживай, Эристави. Ее Олег из группы Носкова к ресторану на автомобиле подбросит. Вместе с Буряком и Костылем». Влез Юрка, снимая с вешалки шарф и обматывая его вокруг тощей шеи. «Вот оделась бы ты так же, как Галанина, и тебя бы Олежек подвез. А так завидуй. Будете топать с Малинкиной на своих двоих, раз грудью не вышли». Я хихикнула, а Мананка подбоченилась, тряхнула кудряшками. «Подумаешь, а может, мне тоже с комфортом хочется? Я не виновата, что меня в детстве шпинатом не кормили. И, между прочим, мой бывший не жаловался. Убыла в одном месте, прибыла в другом, ясно? Закон физики». Шпинатом Мананку, может быть, и не кормили, а вот в сладком она точно отказа не знала, потому что попа у девушки имелась и не маленькая. На этот раз мы с Юркой хихикнули вместе. «Девочки, не обижайтесь, ну чего вы?» — протянула Валечка, стыдливо покраснев. «Я могу и с вами пойти». Олег не только мне, он и Маше предложил, но она отказалась». «А больше он вам ничего не предложил? Руку и сердце, печень и селезенку, взять совместную ипотеку?» Не совсем по-доброму ввернул Юрка, и я пихнула его к выходу. «Шляпа, иди уже, договоришься». «Не, ну а чего, Машка? Им что, своих девчонок мало? Лезут к нашим. Вот напьюсь сегодня и все носково выскажу». В итоге с Олегом и Игорем уехала Мананка, а мы направились к ресторану со Шляпкиным и Валечкой на своих двоих. На улице уже успело стемнеть и зажглись фонари. В окнах магазинов горела праздничная реклама, переливались огоньками нити гирлянд на деревьях и сияли елки. В этот предновогодний вечер от гаранта в сторону центра тянулись группки людей, слышался смех, и настроение было чудесным и легким. Я шла и думала, что же мне вечером скажет Гордеев, что он приготовил, а что, если мы и правда попробуем жить вместе? Ночи без него теперь казались жутко одинокими, и мне тоже, а он, кажется, не против моих малинок, потому что если иначе, то я так ему и скажу. Нет такого человека на свете, ради которого я откажусь от Лёшки и Дашки. Но как же не хочется этого говорить. В фойе ресторана толпилось много народу. Я огляделась, но Димку нигде не увидела. Манана с Игорем и Олегом уже успели раздеться и теперь стояли с группой Носкова в стороне от гардероба и поджидали нас, громко оценивая в баллах красоту интерьера дорогого заведения. Когда работник ресторана провел нас в зал, мы все дружно ахнули от восхищения, увидев, как любимый гарант постарался для своих сотрудников. А ведь вечер только начался. Большой и светлый зал красиво убрали новогодней атрибутикой. Вверху под потолком висели атласные нити серпантина и огромные снежинки. По краям окон красовались серебристые пушистые елки с красными и синими шарами. Перед невысоким полукруглым возвышением, на котором стояла стойка с микрофоном, оставалась пустой танцевальная зона, а все остальное пространство зала занимали красиво сервированные столики. Уже пробил час икс, и на сцене появился ведущий праздника, очень подтянутый и моложавый мужчина средних лет. Представившись Романом, он попросил всех гостей мероприятия заглянуть в свои приглашения и занять соответствующие этим приглашениям столики, каждый из которых был рассчитан на 6 персон. И только стол для руководства гаранта был рассчитан на добрую дюжину человек, но пока пустовал. Мы очень удивились с Мананой и Валечкой, оказавшись вдруг за столиком с незнакомыми мужчинами из другого отдела, а вот наши парни, напротив, приободрились, очутившись в компании симпатичных женщин из бухгалтерии. Впрочем, все мы сидели неподалеку друг от друга и чувствовали себя довольно непринужденно. Улыбались, шутили, и первый громкий тост прошел на ура. Им-то весь коллектив и встретил группу руководителей, появившуюся в зале под общие аплодисменты. «Смотри, Машка!» — зашептала Мананка, склонившись в мою сторону и щекоча щеку кудряшками. «Жена самого генерального пожаловала. Вон та брюнетка в светлом костюме с серебряным клатчем в руке, видишь?» «Да». «Говорят, она тоже инженер и довольно известный, но на людях появляется редко. А вон и сам генеральный». «Где?» «Да вон же, отодвигает для нее стул». «Интересный мужчина», — вставила Валечка. «Он заходил недавно в наш отдел. Я тогда так испугалась. Сначала он сердился, а потом вызвал Дмитрия Александровича к себе. Думала, ну все, уволит нашего Диму и прощай работа. Кому мы еще кроме него нужны?» Вслед за генеральным за стол сели и остальные представители руководства и гости. Аплодисменты не смолкали, а я все смотрела на женщину. И генеральный, и его жена показались мне людьми отдаленно знакомыми, но вот откуда я могла их знать? Догадка крутилась где-то на поверхности, но вспомнить не смогла. За столом управления в кругу мужчин оказались еще две дамы. Одну топ-менеджера компании нам не раз приходилось встречать в коридорах гаранта, а вот вторую, молодую женщину в коралловом платье с длинными светло-коричневыми волосами, увидели впервые. Она казалась слишком молодой, чтобы занимать в компании ответственную должность, и девчонки удивились. «Кто это, Валечка? Ты ее случайно не знаешь?» — вытянула шею Мананка, разглядывая незнакомку. Неравнодушная к одежде и любопытная, она уже успела оценить дорогое платье и обувь последней. «Нет, первый раз вижу». «А ты, Маша?» Я тоже пожала плечами. На самом деле мои глаза искали только одного человека в зале и не находили. «Понятия не имею. Это ты у нас, Эриставе, здесь дольше всех работаешь. Возможно, она тоже чья-нибудь жена. Хотя, скорее уж, дочь. Коммерческого, например». «Ну, не знаю. Вряд ли», — фыркнула Мананка. «Почему-то Вадим Спиридонович свою Леночку за стол к главному тащить не стал. А это чем лучше? Зуб даю, такая же капризная Барби, вот только с вип-правами, что странно. Да и сидят они по разные стороны от главного. Сама посмотри». Как любой человек, обожающий новости, сплетни и все офисные приключения, Мананка держала нос по ветру и успокаиваться не собиралась. «Манан, ну почему сразу Барби?» Я наколола на вилку зеленую оливку и отправила ее в рот. Закусила кубиком сыра из салата. Посмотрела на незнакомую девушку, которая явно нервничала, хотя и старалась держаться с претензией, свысока оглядывая зал. «А может, она на самом деле приятный человек, такой же милый, как наша Валюша. Почему нет? Просто она не в своей тарелке, вот и переживает». «Ну да», — Эриставе с сомнением хохотнула. «Наверное, поэтому держит бокал так, словно в нем муха сдохла. Такие никогда не переживают, Машка. Разве что по поводу потери кредитки или сломанного ногтя. Да из чего бы вдруг? Вон ей какая честь сидеть с главным боссом, а она хоть бы улыбнулась людям, все же праздник у нас. Да окажись на ее месте Леночка Петухова, она бы от счастья стул пометила, так бы хвостом вертела». Я чуть не поперхнулась, а Валечка открыла рот, но уже через секунду все рассмеялись. «Нет, ну а что, девчонки, разве я неправду сказала? Всем и так известно, как Вадим Спиридонович свою дочь во все двери пропихивает, не стесняясь. С таким усердием она года через два в гарантии главбухом станет, а знаний-то кот наплакал. Вот тогда закукарекаем все под Петуховыми. Кстати...» — толкнула Мананка локтем в бок Галанину, указывая подбородком в сторону. — «Смотри, как Леночка напряглась. Сейчас заплачет, что ее к папке на ручки не посадили. Нет, мне все-таки интересно, кто же эта Барби?» Это правда. Дочь технического сидела за отдельным столиком с кислым лицом, тоже косилась на незнакомку за вип-столом, и у меня чуть челюсть не отпала, когда я заметила возле нее Кирилла. Да нет же, показалось... Я застыла и нахмурилась. Столик стоял от нас в другом конце зала, был неважно освещен, и я вполне могла ошибиться. Даже наверняка ошиблась. Парень сидел ко мне спиной, разговаривал с соседом и вполне мог оказаться одним из мужчин, которых в компании работало немало. Я на секунду прикрыла глаза и выдохнула. Как бы Кирилл мог здесь оказаться? В сердце гаранта. «Ну уж нет! Никаких Мамлеевых и близко вместе с Петуховыми». «Даже в мыслях. Так я себе точно настроение испорчу. Еще и шампанское толком не выпила, а уже чудится всякая нечисть». «Девочки, какая нам разница, кто где и с кем?» Я подняла выше бокал с игристым и улыбнулась подругам. «Главное, что мы вместе. Лучше давайте выпьем за родной отдел, за будущие интересные проекты и за нашу маленькую, но дружную группу, а то рука устала держать. Все-таки праздник у нас». «Давайте», — поддержала меня Валечка. Воскликнула с чувством: «Девчонки, вы лучшие!» И засмеялась, продемонстрировав красивый чин-чин. К радости наших мужчин-соседей она приподнялась над столом, выпитив декольте, и те рванулись с бокалами навстречу. «За ГБГ-проект, девушки! Какие вы красивые у нас!» Мы выпили, и совсем скоро прозвучал второй тост и поздравления от самого генерального. К этому времени все расслабились и слушали с удовольствием. Мужчина встал, взял в руку микрофон и не без уважения поблагодарил весь дружный коллектив компании за успешный год и преданную работу. За доверие и громкое имя на рынке, которое благодаря нам с честью защищает гарант. Не расчувствоваться оказалось невозможно. Все искренне хлопали и улыбались, а я нашла взглядом Юрку Шляпкина и Жанну Арнольдовну Девятко и радостно им отсалютовала. Как неожиданно и приятно изменилась наша жизнь. После слов генерального и его заместителя начался концерт приглашенной музыкальной группы, и к радости присутствующих зазвучали всем известные композиции, которые легко ложились на душу и слух. В перерыве между песнями секретарь отдела кадров объявила развлекательную паузу и пригласила всех принять участие в конкурсах. Нашему столику пришлось соревноваться с соседним, кто быстрее выстроится по росту, и мы проиграли. Один из мужчин никак не хотел быть самым маленьким. Зато когда объявили шуточный конкурс красоты, на который пригласили по одной девушке из каждого отдела, мы с Мананкой выдвинули Валечку и хлопали громче всех, когда она танцевала с другими девушками вокруг елки «Танец Снегурочки» под музыку из кинофильма «Горькая луна». И постепенно так вошла во вкус, соблазняя Деда Мороза глубоким дыханием и томным покачиванием бюста, что ему не осталось ничего другого, как вручить Галаниной главный приз — корону-кокошник и бутылку французского шампанского, празднично перевязанную атласным бантом. «Победил отдел комплектации номер 2, самый молодой и перспективный». Дед Мороз все никак не хотел отпускать Валечку под общий смех, выпрашивая у нее номер телефона, и нам пришлось ее отбивать, призвав на помощь верного Шляпкина и Игоря с костылем. Все было замечательно, кроме одного. Мне очень не хватало Гордеева. Я скучаю, Дим. Скоро буду, Маша. Я очень скучаю. Я почти на месте, моя сладкая. Скорее пьяная. Оказывается, корпоративы — это весело. Улыбающийся смайлик. Димка не ответил, и через пару секунд я вновь отправила сообщение, не в силах удержаться. «Гордеев, много работать вредно. А еще чем дольше скучаю, тем больше хочу тебе сказать что-то очень важное. Очень. Вчера ты говорил, что однажды захочешь услышать от меня слова. Помнишь? Кажется, я хочу, чтобы ты их услышал». Я отправила сообщение, понимая, что поступаю как влюбленная дурочка. Ну и пусть, пришло мое время сумасшедших поступков и признаний. Улыбаясь, спрятала телефон в сумочку, повернулась к подругам и еще не сразу поняла, почему расстроена Валечка, всего 10 минут назад выигравшая конкурс на звание самой красивой снегурочки, а сейчас вернувшаяся из дамской комнаты с побледневшим лицом и дрожащими губами. «Девочки, мне кажется, она меня ненавидит». Валечка села за стол и приложила руку к щеке. «Кто?» — спросили мы с Мананкой в унисон. «Вон та девица в коралловом». С опаской мотнула Галанина подбородком в сторону вип-стола, за который только что присела незнакомая шатенка. «Я думала, мне показалось там, у елки». «А разве нет?» «Нет», — выдохнула девушка. «Представляете, я только что встретила ее в туалете, и она потребовала оставить его в покое и убираться вон из их жизни, иначе мне не поздоровится». «Ого!» Мы с Аристави вытянули лица и озадаченно переглянулись. Вновь уставились на Валечку. «Валь, ты не шутишь?» «Да уж какие тут шутки, Маша! Она какая-то ненормальная. Я думала, что сейчас мне глаза выцарапает». «Видела бы ты ее, когда мы остались одни. Хорошо, что вошли другие женщины и помогли сбежать». Я покосилась на незнакомку, но та сидела с прямой спиной и молча орудовала ножом и вилкой, глядя в свою тарелку. С виду само спокойствие, вполне привлекательное на вид. «Странно. Ничего не понимаю. А ты-то здесь при чем? И кого его?» Не сдержала я удивления. Уж кто-кто, а вечно краснеющая Валечка на роль роковой стервы ну никак не годилась. «Да в том-то и дело, что понятия не имею». Галанина расстроенно вздохнула и задумалась. «Девочки», — подняла голову. «А может, она меня с кем-то спутала? Барби это. Бывают ведь в жизни недоразумения, правда?» Мы обе с Мананкой спустили взгляды на грудь подруги и снова вернули на лицо. И обе согласились с первой мыслью, пришедшей на ум. «Бывают, Валечка, но не в твоем случае. Тебя с кем-то спутать невозможно. Давай, Галанина, вспоминай, кому кружила голову последнее время». Вспомнить у Валечки не получилось, как она ни старалась, и мы решили оставить все претензии на совести незнакомки. В конце концов, ее ревность точно не была проблемой Галаниной, и портить ей праздник она не имела права. Обсудив ситуацию и вволю повозмущавшись, переименовав незнакомку из Барби в бешеную креветку, решили Валечку больше одну никуда не отпускать. Только договорились, как тут Шляпкина ветром к нашему столику принесло. И тоже не спокойным, а штормовым. «Ты это придумала, Машка, тебе меня и выручать!» «Юр, что случилось?» Наши мужчины-соседи ушли наперекур, и Юрка с совершенно несчастным видом опустился на один из свободных стульев. Выпил залпом шампанское из моего бокала и обиженно поджал рот. «Ничего хорошего, Малинкина, и это слабо сказано», — выдохнул парень. «Да говори уже!» «Сначала ко мне подошел главный инженер, ответственный за наш отдел. Мы выпили, а затем он спросил, не притесняют ли меня сотрудники, как представителя сексуальных меньшинств, потому что лично он, видите ли, за либеральные взгляды в компании». «Ого, ничего себе! Неужели вот так и спросил?» — сунула нос Мананка. «Клянусь тестикулами!» — ругнулся Юрка. «Но это еще не самое страшное». «А что же самое?» «Только не ржать, Эристави, даже не думай!» Шляпкин наставил палец на Мананку, не к месту хихикнувшую. «А то не расскажу!» Лишить Мананку новости было хуже, чем провести над ней телесную экзекуцию, и девушка послушно втянула щеки, потянув из стакана через соломинку коктейль. «Ну?» — поторопила я друга. «Что самое страшное-то? Рассказывай!» Парень насупился. «Меня на свидание пригласили, вот чего!» Еле отвертелся. Сегодня был праздничный вечер, вокруг сидели и танцевали люди, смеялись симпатичные девушки. Я развела руками. «Ну и что? Иди, Шляпкин. Ты же сам говорил, что у тебя девушки нет. Вот и познакомишься». «Так в том-то и дело, Машка, что не с девушкой!» Вспылил Юрка. В расстроенных чувствах парень залез в чужую тарелку и сунул за щеку фигурный сухарик. Захрустел отчаянно. «С электриком Пашей! Оказалось, что это двухметровый бугай гей, и он давно считает меня симпатичным. Молчать, Эристави!» Палец Юрки снова взлетел вверх, но Мананка, не сдержавшись, уже вовсю хрюкала в коктейль. «Молчу! Очуметь! А я еще на этого Пашку заглядывалась!» «И я!» — неожиданно призналась Валечка. «Он всегда такой стильный, о моде говорит». «И если он меня так троллит, то это совсем не смешно. Я тут всем не шут гороховый». Лицо Шляпкина печально скисло. «Малинкина, чего делать-то, а? Я что, от этого клише теперь век не отмоюсь? Только увольняться?» Друг расстроился не на шутку, на него поглядывали, и я невольно почувствовала за собой вину. Пусть он сам возводил напраслину на Гордеева, но насмешки над Шляпкиным я тоже терпеть не хотела. А уж тем более видеть на его месте другого человека. «Спокойствие, Юр, только спокойствие», — сказала, опустив руку парня на плечо. «Есть мировая идея. У нас тут одна красотка Валечку только что в туалете приревновала и всерьез пригрозила ей членовредительством. А к кому, мы так и не поняли». «Вон та Барби в коралловом, за столом главного, видишь?» — кивнула Мананка подбородком в сторону пьянствующего руководства. «Сущий ангел с виду, а на деле бешеная креветка. Валечка теперь одна шагу ступить не может, боится. А вдруг креветка не шутит?» Юрка обернулся, сориентировался и тут же присвистнул. «Ничего себе! Даже боюсь предположить, кому. Такие высоко летают». «Да это уже и не важно», — вернулась я к плану. «Забудь! Главное, что вы можете выручить друг друга. Побыть сегодня вместе. «А?» «Точно!» — сунулась Мананка, раздвинув локтями тарелки. «Покрутите любовь на глазах у всех, от вас и отстанут». «Гениально! Только знаете что?» «Что?» — выдохнула Валечка, а Юрка натужно проглотил второй сухарик. «Одного дня мало. А вдруг эта Барби Валь тебя и в гарантии найдет? Хотя бы три минимум». Важно резюмировала Эристави и довольно откинулась плечами на спинку стула. «И обязательно с поцелуем на глазах у всех, как в кино. А иначе, ребята, никаких гарантий. Быть тебе, Юрка, вечным геем, а Валюше прятаться». Вот про поцелуй я точно не подумала и удивленно уставилась на Мананку. Не слишком ли это смело для нашей скромной Валечки? Та, поймав мой взгляд, лишь подмигнула. Скосила хитрые глазки с намеком на Шляпкина. Я тоже повернулась. Юрка, закусив нижнюю губу, смотрел на Галанину. Почесав затылок, опустил глаза на грудь и вздохнул. Поднялся вдруг, подступив к девушке. «Валентина, ты не против со мной потанцевать?» Песня звучала быстрая, человек 30 отплясывали кто во что гораст, но какая разница, если мир внезапно сузился до двоих? Мы с Мананкой затаились. «Нет, я...» Валечка заволновалась и покраснела, привстала, затем села. «Я нет». Юрка помрачнел. «Нет? Ты что, тоже думаешь, что я гей?» Глухо спросил. На самом деле, при всей своей браваде Юрка был из тех парней, которые за смешками прячут неуверенность в себе. И сейчас, решившись на смелый шаг, он снова приготовился закрыться. «Господи, Шляпкин!» Я не выдержала. «Да веди ты уже Галанину танцевать!» Она хотела сказать, что не против. Просто поцелуя испугалась. «А вдруг ты целоваться не умеешь? Правда, Валь?» «Да», — кивнула девушка. «Вдруг? То есть нет, не поэтому?» Спохватилась, но поздно. Настроение было хорошее, и Валечка рассмеялась вместе с нами. «Девочки, я с вами с ума сойду. Пойдем, Юра!» Сама взяла парня за руку и утащила в круг танцующих. Мы с Мананкой только прыснули смехом им вслед. «Господи, Машка, поверить не могу!» И эта скромница, которая краснеет от слова «поцелуй», носит самое вызывающее в гаранте декольте и танцует сексуальные танцы. Где справедливость вообще? Ответа я не знала. Да и не хотела думать о справедливости. Не сейчас, когда вокруг шумел праздник, крутились снежинки и переливались гирлянды. Я и так этим мыслям отдала слишком много времени. За стол вернулись мужчины и вместе с Эриставией ушли танцевать. Снова попробовали меня пригласить, и я снова отказалась. Не могла, и все. Мне нужен был Димка, только он, и лишь его я ждала. Наверное, поэтому и заметила одной из первых, когда он вошел в зал в темно-сером приталенном костюме, застегнутом на все пуговицы и с охапкой белых роз в руке. Он опоздал, но явно собирался произвести впечатление, потому что выглядел Гордеев не просто с иголочки, а как знаменитость на красной дорожке, великолепно. Это первое, что бросилось в глаза, а второе, и от этого второго у меня радостно застучало сердце. Димка улыбался. Улыбка сияла на его красивом лице, и многие из гаранта, кто знал, насколько этот молодой мужчина обычно серьезен, сначала удивились, а потом приветливо заулыбались в ответ. Наши парни и вовсе заулюлюкали, встречая начальника. «Дмитрий Саныч, ну наконец-то!» Он вошел и огляделся, на миг застыв. Наш столик стоял с противоположной стороны от входа, в зале находились 300 человек, свет был приглушен, и Димка меня не увидел. Я несмело подняла руку, но ее тут же заслонили сотрудники, остановившиеся в проходе. Гордеева это не задержало. Он направился сквозь танцующих к возвышению, на котором как раз заканчивали играть новогоднюю песню музыканты, и решительно поднялся к ним. Продолжая улыбаться, отодвинул солиста, приник к микрофону и попросил у всех минуточку внимания. Зал стих, а вместе с ним и я, не понимая, что происходит. «Добрый вечер, коллеги! Добрый вечер, уважаемые сотрудники гаранта и родная команда отдела!» Начал Димка, завораживая народ улыбкой. «Рад видеть всех здесь и знать, что у вас хорошее настроение. Это значит, праздник удался!» «Извините за паузу, обещаю не отнять много времени у вас и музыкантов, просто у каждого человека в жизни бывают моменты, когда он не может молчать. Вот и у меня наступил такой момент. Но прежде чем я перейду к сути дела и объясню, почему стою перед вами, позвольте поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать нашей общей компании удачи и процветания». Это благодаря вам сегодня о нас знают и с нами считаются. С праздником, гарант!» Народ в зале одобрительно загудел, захлопал, а на танцевальной площадке прокатилась волна оживления. Димка поднял вверх руку, прижимая к себе цветы. А теперь самое главное, то, из-за чего я сюда поднялся и почему волнуюсь. Сейчас в этом зале находится очень важный для меня человек, девушка, которую я люблю. А еще, и возможно для кого-то из вас это станет новостью, мои родители». «Что?» Сначала у меня огнем вспыхнули щеки, а затем от удивления открылся рот. Все встало на свои места меньше, чем за секунду, в один щелчок. «Ну, конечно! Школа, пятый класс, новый кабинет и родительское собрание, на которое однажды мне пришлось провожать родителей Гордеева. Вот откуда я помнила генерального и его жену. Вот почему их лица мне показались знакомыми». «Да, я всегда знала, что Димка из обеспеченной семьи, но никто и никогда не говорил мне, что он сын директора ГБГ-проект. Кажется, и теперь еще никто не догадался, иначе бы народ не озирался удивленно по сторонам». «Да, они все в этом зале. И сейчас я бы хотел при всех вас попросить у моей девушки руки и сказать, что готов связать с ней жизнь, если позволите». Гордеев широко улыбнулся, немного смущенно, но очень искренне. «Впрочем», — вдруг сказал, проведя рукой по волосам, «даже если и не позволите, я все равно это сделаю». «Мамочки, что происходит?» Сердце отчаянно забилось то ли в испуге, а то ли в преддверии самой важной в моей жизни минуты. Я прикипела к стулу так, словно вросла в него корнями. Неужели все происходит на самом деле, и мне не снится Димка и его слова? Все эти люди, потому что даже в мыслях я не мечтала ни о чем подобном. Душа затрепетала. Неужели все правда? В эту самую секунду в зале раздался голос генерального. Оказывается, микрофон был не только у музыкантов. «Погоди, сын!» Мужчина встал со стула и взмахом руки привлек к себе общее внимание. Все тут же ошалело притихли. На глазах коллектива происходило что-то весьма необычное, интересное, и никто не собирался этому мешать. «Вот тебе неожиданность. Огорошил нас с матерью, и это мало сказать. Это мы собирались сделать тебе сюрприз, а оказалось, что сюрприз сделал ты. Да какой! Рад, Дмитрий, очень рад! И раз уж ты решил объявить о свадьбе на рабочем корпоративе...» Мужчина повел рукой. «Давай не будем тянуть и представим всем твою невесту. Почту за честь. Она сегодня как раз прилетела из Парижа. Диана, дорогая, прошу». Главный захлопал в ладони, его поддержали соседи, и из-за стола поднялась девушка, та самая красивая шатенка в коралловом платье, совсем недавно так некрасиво приревновавшая Валечку. Шагнула гордо и уверенно вперед. Я еще понять ничего не успела, а уже задохнулась, перехватив ладонью горло и отшатнувшись. В грудь словно град ударил, забарабанил в душу стальной дробью, вонзаясь в сердце ледяными иглами и разбивая его в клочки. Застучал отчаянно по раненой плоти, пряча за нарастающим шумом в ушах все окружающие звуки, обжигая холодом все, что еще секунду назад так нежно трепетало несмелой радостью. Сердце сдавило боль. Такая сильная, что бокал выпал из рук, а я поднялась, не в силах с ней справиться. В голове помутилось, а в глазах встала пелена. Невеста. Невеста. У Гордеева есть невеста, которую он любит. Ну, конечно, она и была все это время. Слухи не лгали. Я сама рассказала об этом случайной попутчице в поезде, разве не так? Красивая девушка с красивым именем из хорошей семьи, под стать парню, всегда так высоко себя ценившему. Но тогда я зачем? Все это со мной зачем? Слова, надежды, признание зачем? Ведь я ничего не просила. Она шла по проходу навстречу Гордееву, люди расступались, а меня непослушные ноги уносили к выходу. Прочь от удушливой волны, которая накрыла собой и теперь стремительно вращалась вокруг, грозя затянуть в воронку отчаяния. «Маша! Машка!» Именно в этот момент я бросилась бежать. Это было слишком. Схватив сумочку, кинулась через вестибюль ресторана, распахивая двери прямо на улицу в мороз. Чьи-то руки поймали меня на крыльце и потянули за угол дома, пронеслись силой. В глазах стояли слезы, и я не видела, кто навис надо мной, только попробовала эти руки с себя стряхнуть. Пусти меня, пусти!» «Тихо, Машка! Да успокойся ты! Это я, Кирилл!» «Кто? Господи, только его не хватало!» Я дернулась, но Мамлеев оказался сильнее. Он прижал меня к себе и накрыл ладонью рот, очень вовремя, потому что крик боли, стоявший в горле, едва не вырвался. Рядом послышались стремительные шаги и громкое «Маша! Маша!», быстро уносящееся прочь, так же быстро, как мое непродолжительное счастье. Именно голос Димки заставил меня перестать биться в силках и обессиленно поникнуть. Кирилл убрал руку, но не освободил. Развернул к себе лицом. «Отпусти!» — я толкнула парня в грудь. «Пошел к черту, Мамлеев! Слышишь?» Не услышал, только сжал на плечах пальцы сильнее. «Что, Машка, наелась любви? Чего убежала?» Бросил Кирилл сквозь зубы, когда шаги Гордеева стихли. «Или ты другого ждала от нашего гордеца? Может, что это он на тебе женится, а не на единственной наследнице строительной корпорации с миллионными активами? У тебя же столько плюсов, хоть заешься. Квартира, конура и два хвоста в придачу. Завидная невеста!» «Да ты хоть знаешь, сколько стоит этот брак?» Выдохнул, приблизившись. «Сколько ему достанется в случае появления наследника? Да и невеста ничего так, правда?» Рот Кирилла скривился в злой усмешке. «Элитная сучка, объезжай в свое удовольствие. Что-что, а дураком Гордеев никогда не был. Развлекся и хватит, через месяц в Париже и не вспомнит ни о какой Машке, тем более, что он тобой уже попользовался». Я закрыла глаза, чувствуя, как слезы потекли по лицу. «Замолчи». «Красиво он отомстил нам двоим за прошлое, не ожидал. Ты ведь уже знаешь историю о его школьной любви к соседке по парте. Так трогательно, что однажды даже я проникся. Разве не этой басней он тебя втащил в гарант? Я 2 года подбирался к тендерам партнерстроя, чтобы схлестнуться с Гордеевым. И вот, когда мне это удалось, вдруг появляешься ты и путаешь все карты. Черту, Машка! Я и думать о контракте не мог рядом с тобой. Он снова опередил меня на шаг. Мой зануда-братец, которому все в этой жизни давалось легко. Только вот что ему можешь дать ты, Малина? Ты об этом подумала, зачем нужна ему?» Значит, Димка рассказал правду. Больнее не стало. Стало горше и противнее от того, что этого парня, который вцепился в меня сейчас как клещ, я когда-то любила. Верила, что любила. Я все-таки смогла прогнать слезы, вскинуть подбородок и взглянуть Кириллу в лицо, как не сжималась душа. Не только сегодняшний вечер. Сейчас наше прошлое встало между нами, чтобы мы смогли наконец-то поставить в нем точку. «Ты прав, ничего. Мне нечего ему дать». И именно поэтому 6 лет назад, как только ты понял, что Гордеев уедет, я перестала быть нужна тебе. Глупая Малина стала разменной картой между вами. Как ты, должно быть, радовался, вешая мне лапшу на уши. Это не так, Машка. Молчи, это так. Ты всегда завидовал Димке, но очень хотел, чтобы было наоборот, а он взял и забыл о тебе. Вычеркнул из своей жизни раз и навсегда и не возвращался. Что он сделал, Мамлеев, скажи? Забрал твою детскую игрушку? Разбил в кровь нос? За что ты его ненавидишь? Мы стояли на морозе, скованные не холодом, а чувствами, и они жгли нас изнутри сильнее огня. Желваки на тонком лице Кирилла натянулись. Темные глаза в сумраке вечера блеснули злостью и обидой. «Ты все равно не поймешь». «И плевать, ты давно стал чужим человеком, чтобы я тебя понимала. Но мне тоже есть что сказать, Мамлеев. Да, может, Димка и не вспомнит обо мне, пусть, но ты о нем точно не забудешь. И каждый раз, когда твоя зависть будет точить зубы и грызть тебе душу вопросом, почему он, а не ты, почему никогда такая, как Диана, не выберет тебя, знай, потому что ты даром никому не нужен». «Ты ничего не знаешь о нас с ним». «Мне достаточно знать тебя. У тебя нет ничего, ни слова, ни имени, ни даже уважения. И не рассказывай мне об элите. Я не вчера родилась. Зря ты сегодня сюда пришел, надеясь увидеть, как я расстрою его свадьбу. Я этого не сделаю. И еще, Кирилл, тебе никогда не стать Гордеевым, ты другим родился. Петухова, вот все, чего ты заслуживаешь. Я ее не выношу, она мне противна. Мне все равно. Кирилл прижал меня к себе. Я дрожала, хотя холода не чувствовала. «Машка, ты ведь его не простишь?» Требовательно спросил. «Ты ведь гордая, Машка, не простишь?» «Пусти!» «К черту нас с Гордеевым, забудь, что было. Я любил тебя. Да, сначала хотел сделать его несчастным, а потом стал несчастлив сам. Думаешь, это легко? Жить и знать, что где-то растут твои дети? Что ты не хочешь и слышать обо мне? Но мы были молоды, у нас еще могли быть годы свободы. Я строил планы, я дал тебе время подумать, а ты поступила по-своему, решив за нас двоих». Душу и так затопила горечь, а тут словно мир померк. Если бы могла, рассмеялась. «Какой же ты лжец! Ты бросил меня!» «Хотя нет, правда в твоих словах все же есть. Ты действительно строил планы, только вот я со своей конурой и хвостами, как ты сказал, в них не вписывалась». Слезы снова пролились из глаз. «Уйди, Мамлеев, ненавижу тебя!» «Машка!» Кирилл оплел руками мои плечи, не давая вырваться. «Давай все исправим, ты и я! Ты же любила меня, ты простишь, я знаю!» «Нет!» «Да!» Он попытался найти мои губы, и, наконец, вся ненависть, что вскипела во мне, что жила к нему все эти годы, обрушилась в пощечину. Я отшатнулась от него, как от огня, оставив на щеке след от удара. Шпильки высыпались из волос, и пряди подхватил ветер. «Нет!» За эти 6 лет я уже стала достаточно женщиной, чтобы прочитать желание в его глазах. «И не надейся, Кирилл! Никогда!» Он наклонился, набрал в горсть снега и отер щеку. Сощурив взгляд, вернулся к тону, с которого и начал разговор. «Ну, это мы еще посмотрим, Машка. Когда он женится, а ты останешься без работы, ты заговоришь по-другому. И, возможно, у меня будет что тебе предложить». Я не хотела думать о работе, не хотела думать о Мамлееве и завтрашнем дне. Мне нужен был мой дом и мои крохи-малинки, чтобы вдохнуть их запах, услышать голоса и снова почувствовать, что я в этом мире не одна. «Нам ничего не исправить, Кирилл, и я не заговорю. В моих планах больше никогда не будет тебя. Прощай». «Стой, Машка!» На стоянке у ресторана стояло такси, я бросилась к нему, распахнула двери и села внутрь, молясь про себя, чтобы оно не оказалось заказанным. Назвала водителю домашний адрес и откинулась на сиденье без сил, закрыв глаза. За эти несколько минут на крыльце ресторана уже успели столпиться люди. Мне хотелось сейчас как можно скорее уехать отсюда. От всех этих любопытных глаз и звуков шумной вечеринки, ставшей для кого-то праздником, а для меня — началом чужого счастья. «Девушка, вы ведь из ресторана. Не знаю, что произошло, но, может быть, вам лучше вернуться и одеться? Я подожду, это не проблема». Вопрос водителя прозвучал озадаченно, но неожиданно участливо. Я задавила в голосе всхлип. «Нет, пожалуйста, едемте. Просто отвезите меня домой». «Как скажете». Машина завелась и отъехала. Замелькали дома, переулки, улицы. Заиграла тихая музыка. Удивительно, но только спрятавшись от ветра внутри салона незнакомого автомобиля, я почувствовала, как сильно замерзла. Обняла себя руками за плечи и задрожала от холода. Так и проехала весь путь застывшей фигурой, не открывая глаз, тщетно пытаясь удержать слезы под веками. У дома кое-как рассчиталась с таксистом и пошла к подъезду. Бежать не могла, ноги не слушались. Поднялась пешком на родной этаж и не сразу открыла дверь. А когда вошла в прихожую, напоролась на тишину и темноту. «Лёша, Даша!» Пальцы испуганно скользнули по выключателю, зажигая свет. «Мама, вы где?» Я потянулась к сумочке, оглядываясь в пустой квартире. Время для сна было не очень позднее, но для прогулки с малинками совершенно неподходящее. Вмиг все собственные переживания померкли, оставив место нарастающему беспокойству. Включить телефон никак не получалось, руки замерзли, и сумка упала на пол. Когда все же включила и поднесла к уху, чьи-то пальцы перехватили запястье и мягко отвели телефон от щеки. Знакомый голос раздался у макушки. «Не надо, только напугаешь. Дети с мамой у меня ждут нас. Я же обещал тебе, что больше не стану спать один. Я не стану, Малина. Теперь у нас с тобой будет общий дом». Димка был здесь, за моей спиной, и слова достали до сердца. Я опустила голову, но повернуться сил не нашла. Сказала тихо. «Дом? А как же невеста? Гордеев, я не буду твоей любовницей». Это было жестоко. Он отобрал телефон, обнял и прижал к себе. «Машка, прости!» Зарылся губами в волосы, притягивая ближе. Оплел руками так, что не вздохнуть. «Напугала ты меня! Думал, с ума сойду, пока нашел. И раздетая убежала, заболеешь ведь!» «Дима, не надо!» «Надо, Малина!» Снова не вышло у меня с признанием. «Пора заканчивать играть по правилам. Когда дело касается тебя, надо просто брать и не отпускать. Больше я подобной ошибки не допущу». Димка поцеловал меня в затылок, и от этого ласкового прикосновения заныло сердце и отозвалась тоской душа. Это и близко не походило на игру. Но тогда на что? Я не понимала. А то, что чувствовала, царапало душу и выворачивало ее наизнанку. «Малина, я полжизни от тебя бегу, и когда мне уже казалось, что убежал, ты вернулась и заявила на меня права. Да, была Диана, и этого не изменить. Я строил жизнь, как умел, думая, что ты с Кириллом. Если бы только знал, что это не так, нашел бы тебя раньше». Димка снова коснулся губами моих волос. «Прости, что не нашел». «С Дианой мы знакомы со времени учебы в университете и долгое время оставались просто приятелями. Не знаю, кому первому пришла в голову мысль о нашем браке, ей или ее отцу, но моему отцу предложение понравилось. Я долго не хотел о нем слышать, но в какой-то момент одиночества подумал, почему нет? Если это поспособствует семейному бизнесу, пусть. Полюбить ее я не смогу, уже до нее знал, что бесполезно надеяться». Но может, у нас и получится построить что-то похожее на отношения. Тогда наши семьи и договорились о свадьбе». Гордеев замолчал. Мы стояли без движения, я не видела ничего перед собой, только слушала, как родные стены вместе со мной впитывали слова признания. «И тут появилась ты. Такая же синеглазая и улыбчивая Маша Малинкина, какой я тебя запомнил. Словно наш выпускной случился только вчера, ты танцевала и уходила с Кириллом, а я смотрел вам вслед. Помнишь тот первый день, когда пришла в Гарант?» «Помнила ли я? Еще бы». «Да, ты сделал вид, что не узнал меня». «Я был уверен, что все забыто, и мои чувства к тебе остались в прошлом. Что, повстречая я тебя на улице, просто кивну и пройду мимо. Мы не виделись столько лет, но стоило тебе войти и заговорить, я сразу понял, что проиграл, и семейным бизнес-планом никогда не осуществится». «Почему?» «Потому что рядом с тобой, Малина, других для меня не существует. Напрасно я обманывался надеждами. Никогда нашему браку с Дианой не стать полноценным, когда где-то есть ты. В тот день я позвонил Диане и сказал, что свадьбы не будет, хотя еще ничего о тебе не знал, одна ты или нет». «А когда узнал?» «А когда узнал, хотел убить Кирилла. Не мог поверить, что он так поступил с тобой и детьми. Ты всегда заслуживала быть счастливой. Тогда я решил, что это мой шанс, и на этот раз тебя не отпущу. Я понимал, что потребуется время, и был готов ждать. Мне даже казалось, что я тебе неприятен, но вдруг случилась поездка, и мы. Случилась ты, Машка, и это была самая лучшая ночь в моей жизни». Гордеев прижался щекой к моему виску, согревая своим телом, а я и не заметила, как сильно меня сотрясает дрожь. Признался, поглаживая мои руки и плечи. «Уже тогда я был готов предложить тебе все, что мог, но еще была Диана и помолвка, которую она отказывалась расторгнуть, и разговоры с семьей. Я не хотел тебя втягивать в свои отношения с ней, хотел, чтобы в твоей жизни все было спокойно, поэтому попросил дать мне время». Мне пришлось лететь в Париж и говорить с Дианой еще раз. Там я и сказал ей, что люблю другую и что уже ничего не изменить. Однако наши семьи сегодня все решили за нас, за меня. Значит, так тому и быть. Я уже сказал отцу, что дальше по жизни пойду сам. С тобой, Маша, если ты согласишься выйти за меня замуж. Я не лгал тебе, когда говорил, что люблю. Ты нужна мне, и слова в зале прозвучали для тебя, а не для нее, слышишь? Прости, что так вышло. Такого поворота я никак не ожидал. Я обернулась к Гордееву, обняла его и прижалась носом и щекой к горячей груди. Всхлипнула еще раз, уже громче, когда теплые ладони погладили волосы. «Маша, моя Машка, все у нас будет хорошо, обещаю. У нас с тобой еще вся жизнь впереди. Кстати, оказалось, что твоей маме, в отличие от тебя, я еще в школе нравился. Сегодня я попросил у нее твоей руки, и она обещала подумать. А вот дети сразу согласились. Кажется, им понравилась их новая комната». «Им нравишься ты». «И кое-что еще. Особенно Даши. Смешная она у тебя. Просила примерить, но бабушка не разрешила. Как думаешь, правильно сделала?» Димка нашел мою ладонь, достал из кармана и вложил в нее коробочку. В горле встал ком. «Дима, не надо», — сказала глухо. «Ну чего ты смутилась, Малина? Это же я. Надо, я так хочу. Пусть все знают, что ты моя». Мы оба переволновались и не хотели друг друга отпускать. Я не уверена, тот ли был момент, но на колени Димке встать не дала, а вот колечко надела. Наверняка самое красивое, все равно сквозь слезы не рассмотрела. Обняла своего гордеца и прижалась к груди. Выдохнула в ответ счастливая. «Да». «Дима». «Что, Малина?» «А как же твои родители? Ведь у меня дети, наверняка им это не понравится. Что, если они не примут их, Дашку и Лёшку?» «Им придется принять. Во всяком случае, мое решение. Потому что в ближайшем будущем я намерен детей усыновить, понравится это моим близким или нет. У твоих малинок должен быть папа. Не всю же жизнь Лёшке быть Малинкиным. Мне кажется, Алексей Гордеев отлично звучит. А очень скоро надеюсь стать отцом еще раз. Я буду счастлив, Машка, если это случится. Мне все равно, что скажут мои родители, и все равно, что подумают. Я смогу обеспечить свою семью сам. Ты ведь не сомневаешься во мне?» Сомневаться в Гордееве? Я не видела себя, но чувствовала, что сейчас мои глаза светятся счастьем, совсем как дочкиной, когда Димка подарил ей сказку. Никогда. Я потянулась к его губам и погладила широкие плечи. Зарылась пальцами в темные волосы. «Димка». «Маша». «Я люблю тебя», — сказала, как чувствовала. «Очень. Согрей меня, я так этого хочу. И никогда больше не оставляй одну».